Часть вторая. На капитанском мостике. Петербург, Волга, Кавказ и Меркурий. Родная семья, обстановка петербургской жизни, русская речь, которой я не слыхал больше 2 лет, скоро сделали то, что мои скитания за границей и тяжелая трудовая жизнь рядового матроса начали казаться каким-то далеким сном. Хорошо, тепло жилось мне в доме у матери. Одно тяготило меня. Я видел и знал, что она тратит на меня последние трудовые гроши. Она разошлась в это время с моим отчимом и жила литературным трудом, работая в одной из петербургских газет. Надо было искать заработка, а для этого прежде всего нужно было получить диплом. Программа экзамена на штурмана каботажного плавания невелика, но я 1,5 года не брал в руки учебников, и надо было многое освежить в памяти. Заведующий петербургскими мореходными классами, которому я явился с просьбой о переводе меня, или, вернее, моих бумаг из керченских классов в петербургские, принял меня очень любезно и помог. Нашлись ученики, предложившие вместе готовиться к экзамену. И в первых числах апреля в моих руках было уже желанное свидетельство. После 2-месячных бесплодных скитаний по пароходным конторам, борясь между желанием помочь матери и боязнью снова надолго с ней расстаться, я совершенно случайно получил приглашение на должность 2-го помощника командира в пароходстве Альфонса Александровича Зивеке на Волге. Место было неважное. Жалованье всего 35 рублей на своем столе, то есть гораздо меньше, чем я получал в последнее время, плавая за границей матросом. А затем, поступая на речной пароход, я терял на время и свою морскую линию. Но что было делать? Зато я все-таки из матросов переходил на положение командного состава и снимал с матери непосильное бремя расходов на содержание взрослого сына. Напутствуемый слезами и пожеланиями удачи и счастья, я уехал на Волгу. Странно почувствовал я себя в этом новом положении. Я вдруг увидел, что все, что я с такой любовью изучал в течение 4 с лишним лет, к чему привык, чему старался подражать, о чем мечтал, чем жил, все это совершенно не нужно и неприменимо в моей теперешней службе. Вместо парусов и снастей, управления которыми я изучил до тонкости, были огромные несуразные колеса. Вместо навигационных инструментов и карт — рыжебородый лоцман, который вел пароход, как ему вздумается, по неведомому мне фарватеру. Вместо строгой вахты на шканцах или открытом мостике, где вахтенный начальник не мог ни присаживаться, ни разговаривать, ни курить, сиденье за самоваром в стеклянно-рулевой рубке, где не только вахтенный начальник, но даже рулевые вели бесконечную болтовню между собой и с лоцманом. Даже то, что, кажется, могло бы быть одинаковым в море и на реке, как, например, уборка и мытье палубы, делалось как-то иначе, как-то не так, как я привык видеть в море. Мне было очень тяжело. Я ясно видел, что мои несложные обязанности может с успехом исполнять всякий грамотный и расторопный человек. А вечная близость берегов, мели, перекаты, незнание, куда ты идешь, или, вернее, куда тебя везут, положительно угнетали и расстраивали нервы. Если в море все было определенно, ясно, каждый знал свое место и дело, то здесь, как мне казалось в то время, все зависело от разных случайностей и капризов людей и природы. Вот дожди пойдут, так и вода прибудет. Или сегодня ночь простоим на якоре, на Камышинской пристани к лоцману сват в гости приходил, так он малость выпивши. Такие и подобные им фразы приходилось слышать нередко. Я начал серьезно думать о том, чтобы перебраться снова куда-нибудь на море. Случай помог мне, хоть и не скоро. Весной 1887 года мой пароход «Колорадо» стоял в Астраханском плавучем доке и менял треснувший грибной вал. Гуляя как-то в парке, окружавшем главную контору общества «Кавказ и Меркурий», я встретился с одним товарищем по петербургским мореходным классам. Мы разговорились. После первых приветствий и вопросов о том, где кто служит, я начал ему жаловаться на Колорадо и волжские порядки. Он от всей души смеялся, слушая мои рассказы. «Брось ты все это к черту!» — проговорил он наконец. «Переходи к нам в Кавказ и Меркурий!» «Да разве это так легко?» — удивился я. «Вообще нелегко. А тебе, думаю, нетрудно будет. Ты иди прямо к помощнику управляющего пароходством. Объясни свое положение и упомяни, что плавал несколько лет в океане. Самое лучшее, если обратишься к нему прямо по-английски. Он страшный англоман. Если ты сделаешь так, я уверен, что он тебя примет. Да что ты! Попробуй!» Сказано, сделано. На следующее утро я явился в главную контору «Кавказа и Меркурия» и, попросив передать свою визитную карточку помощнику управляющего, волнуясь, стал ждать ответа. Через несколько минут меня пригласили в кабинет. В большой, хорошо меблированной комнате, стены которой были увешаны моделями каспийских и волжских пароходов, перед массивным письменным столом сидел безукоризненно одетый джентльмен с большими, нависшими вниз по английской моде усами. «Чем могу служить?» — обратился он с официальным вопросом. Едва пересилив волнение, я ответил: «Я моряк, плаваю 5-й год. Больше 2 лет проплавал на парусных судах в океане. Теперь служу вторым помощником командира на Колорадо. но мне на реке не нравится. Хотел бы поступить в Каспийский отдел вашего пароходства». «Вы говорите по-английски?» «Да, сэр». Дальнейший разговор продолжался по-английски. «Что вам не нравится на реке?» «Невозможно применить к делу свои способности и познания, все то, чему я учился, а также отсутствие дисциплины и порядка». «Ну, дисциплина и порядок, положим, не на всех речных судах отсутствуют». «Хорошо, подайте прошение и изложите в нем, где вы плавали раньше и где кончили курс. Сделайте это сейчас же в конторе и передайте секретарю. Это форма, без которой я вас принять не могу. Затем я должен вас предупредить». И почтенный джентльмен, пристально поглядев мне в глаза, продолжал уже по-русски. «Единственная вакансия есть на паровой шхуне, великий князь Михаил. Я попрошу капитана, кстати сказать, очень сурового человека, разрешить вам, если он найдет это возможным, стоять самостоятельно вахту. Пока у вас нет диплома, а только свидетельство об окончании курса, вы будете считаться исполняющим должность второго помощника и одновременно суперкарго. Таким образом, вы узнаете порядок службы на наших судах, а когда получите диплом, станете штатным помощником. Жалованье будете получать, покуда 50 рублей в месяц и стол. Согласны вы на эти условия?» Нечего и говорить, что я был согласен, и, поблагодарив прерывающимся голосом помощника управляющего, бросился, не чувствуя под собой от радости ног, в парк, где меня поджидал на скамейке вчерашний товарищ. Я ему радостно передал весь разговор с помощником управляющего, но он сразу охладил мой восторг. Шхуна «Михаил», по его словам, была самым отчаянным судном во всем пароходстве. При 200 футах длины она имела всего 22 ширины и 9 углубления, поэтому ее качало так, что раз побывавшие на ней пассажиры готовы были пропустить рейс и ждать целую неделю, чтобы не попасть на нее вторично. Капитан Михаила Даниэльсон был такой собакой, каких можно было встретить только, пожалуй, в старину на пиратских судах. Отдельного суперкарго на Михаиле по штату не полагается. Как ты справишься с обязанностями суперкарго и будешь стоять еще вахту, добавил он, я и ума не приложу. У суперкарго столько дела с грузом и отчетностью, что он нигде не стоит вахты. Да ты имеешь понятие о нашей отчетности? Ни малейшего. Ну, брат, так не услужишь Жоржем. С каким Жоржем? Да с Даниэльсоном. Он наполовину норвежец, наполовину русский. Его все зовут Жоржем. Я струхнул не на шутку, но, с одной стороны, желание перейти на море, хотя бы Каспийское, а с другой — юношеская уверенность в своих силах взяли верх, и я, подав прошение, взял расчет с Колорадо. Назначение на Михаила состоялось на другой же день.